Глава 23. Порочность. Утром, как и обещала мадам Мерсен, привезли мой наряд. Мия и Айли, убиравшие его в гардероб, долго не могли оставить платье в покое, трогали вышивку, гладили сияющие камни на лифе и рукавах, перебирали нитки цветного стекла и восторженно охали. «Леди, в этом платье вы будете просто прекрасны!» — вздохнула Айли. «Будете сиять, госпожа», — подхватила Мия. Это был второй раз, когда они безоговорочно сошлись во мнениях. Вечером, подготовив меня ко сну, они еще 10 минут провели в гардеробной, прощаясь с платьем. И я надеялась, что аристократов мой наряд поразит хотя бы в половину так же сильно, как и горничных. Было бы неплохо остаться в их памяти не просто эксцентричной хозяйкой Савра, но еще и леди с прекрасным вкусом. Последней вышла Айли, она и выключила свет. Через четверть часа в комнату прокрался Райан. Я только задремала и сквозь сон слышала, как он остановился у постели. Райан стоял, а я готовилась очень громко негодовать, если он вдруг решит, что мое признание в любви дает ему разрешение забираться в мою постель до свадьбы и без приглашения. Но он лишь постоял немного и тихо отступил. Через несколько мгновений заскрипел диван, и комната вновь погрузилась в тишину, а я смогла уснуть. День выдался долгий и утомительный. Сначала примерка платья, после эмоциональная встряска. Наверное, я должна была быть благодарна принцессе. Если бы не приревновала ее к Райану, кто знает, когда бы решилась признаться в чувствах? Кто знает, когда бы я с ними смирилась? Прогулка по парку и обед в ресторане среди аристократов пусть и прошли в уютной компании Райана, но сильно меня утомили. Я отвыкла от настолько долгого пребывания в обществе. И все же я чувствовала приятную усталость, удовлетворение от владения чудесным платьем и предчувствовала хороший отдых. Но страшный грохот посреди ночи не позволил удачному дню закончиться так же безукоризненно хорошо. Я подскочила на постели с быстро бьющимся сердцем. Где-то рядом глухо ругался Райан. Я слышала, как он копошился в темноте. Диван не скрипел. «Что случилось?» Я зашарила по прикроватному столику в поисках ночника. «Насколько же непрочной бывает мебель!» — глухо пробормотал Райан. Я, наконец, нащупала ночник. Вспыхнул теплый рассеянный свет, позволяя мне увидеть лежащего в обломках дивана Райана. Подлокотник, в который он упирался ногами, отвалился. Сиденье переломилось где-то под его поясницей, одна ножка в изголовье подломилась и спинку перекосила. Все выглядело так, будто бедный диван долго и со вкусом ломали. Но доказательств у меня не было. «Что ж, возможно, это знак, что тебе пора вернуться в свои покои», — предположила я с невозмутимым видом. Лицо Райана вытянулось. Он выбрался из развалин дивана, молча вытащил подушку и одеяло и демонстративно устроился на полу. «Это неразумно. Но так ведь неудобно». «Я спал и в худших условиях», — донеслось до меня из кокона, в который Райан превратил одеяло. Он был твердо намерен и дальше спать в моей комнате, пусть даже и на полу. «Проклятие!» — тихо ругнулась я, понимая, что не могу позволить ему этого. «Хорошо. Сегодня можешь спать в моей постели». Едва я успела договорить, как Райан уже лежал рядом со мной и тянулся к ночнику, чтобы выключить свет. Отродье сонно чирикнул, подняв голову, убедился, что в комнате только свои, и, свернувшись клубком, спрятал нос под хвостом. Я почему-то почувствовала себя проигравшей, будто меня только что провели, воспользовались моей же добротой. «И к чему это ребячество?» «Выспаться у меня получается только когда я слышу твое дыхание». Райан нащупал в темноте мою руку, лежавшую поверх одеяла, сжал пальцы. так что избавиться от меня ты не сможешь, даже если мне придется спать на полу». Он немного помолчал, раздумывая о чем-то, и тихо признался. «Как бы жалко это ни выглядело, но рядом с тобой я чувствую себя в безопасности». «Это не делает тебя жалким, но диван ломать все же не стоило». Райан неловко кашлянул и попытался сменить тему. «Не должны ли мы сейчас спать?» Я не стала настаивать, хотя то, что диван сломался сразу после моего признания, выглядело крайне подозрительно. Оставив догадки при себе, я пожелала Райану спокойной ночи и почти сразу уснула. Не знаю, сколько времени прошло, но я вновь проснулась. На этот раз из-за неудобной позы. Райан крепко вцепился в меня, не давая пошевелиться, и щекотно дышал в макушку. Выспаться этой ночью мне будто бы было не суждено. Он спал, а мне было неудобно. Шея затекла, и сзади в меня что-то упиралось. Еще сонная, я почему-то решила, что Савр зачем-то забрался под одеяло. Завозившись, я смогла немного повернуться в кольце рук Райана, нащупать то, что мне мешало, и потянуть на себя. Райан дернулся, проснулся. Попытался скатиться с постели. Я не отпустила. Это оказался не Савр, и совсем не его лапа упиралась в меня под одеялом. «Циа, ты не могла бы отпустить?» — попросил Райан. Голос его был странно глухим и подрагивающим. Мне понравилось, как он звучал. «Ты тыкался в меня этим?» «Моя вина. Я сожалею, но некоторые вещи контролировать не способен никто. Не могла бы ты разжать пальчики?» Я повернулась к Райану лицом и удобнее ухватилась за него. Райан сдавленно охнул. «Знаешь, в доме родителей на кухне работала одна женщина. Она 4 раза была замужем и охотно делилась опытом с молодыми служанками». «Это все очень интересно. Ну, давай ты расскажешь мне о ней потом», — почти взмолился Райан. «Мне нужно разобраться с одной проблемой». «Я тебе помогу». О том, какие именно уроки в свободное время дает незамужним служанкам помощница поварихи, я узнала совершенно случайно. А потом каждый день в одно и то же время приходила в одно и то же место, чтобы подслушать ее рассказы. Потому что она учила девушек, как обворожить мужчину. Мне, единственной дочери обедневшего рода, эти знания могли бы пригодиться. И пусть многие уроки были унизительными и вызывали во мне только негодование, я приходила и слушала. О том, что нужно делать в постели, она тоже рассказывала. И после ее рассказов в моей лабораторной библиотеке появился анатомический атлас. Книга довольно жутковатая, но в то же время полезная, если привыкнуть к удивительной детальной прорисовке человеческих тел в разрезе. Благодаря помощнице-поварихе я узнала теорию. Благодаря атласу могла себе представить, как теорию можно было бы применить на практике. А теперь держала эту практику в руке, очень горячую, даже сквозь ткань пижамных брюк. «Циа, ты, должно быть, не совсем понимаешь, что происходит». Райан предпринял еще одну попытку освободиться. Я немного разозлилась, насколько же недалекой он меня считал. Да в сложившейся ситуации даже самая невинная девушка, всю жизнь проведшая в монастыре, молившаяся богине и из мужчин видевшая разве что престарелого храмовника, посещавшего монастырь раз в год, догадалась бы, что происходит, наверное. «Все я понимаю». Огрызнулась тихо и окончательно шокировала Райана, когда свободной рукой зашарила по его телу. Помощница кухарки рассказывала о нескольких известных ей способах удовлетворить мужчину. Все они были разной степени развратности, и я решила опробовать самый скромный. Возможно, стоило отпустить Райана и сделать вид, что я действительно ничего не поняла, чтобы не смущать его. Но мне было так интересно, что произойдет, если я продолжу. Я разжала пальцы лишь на несколько секунд, чтобы пробраться под пижамные штаны. Райан успел облегченно выдохнуть и почти сразу жалобно ойкнуть. Я сжала слишком сильно. «Прости». И тут же ослабила хватку. Райан навалился сверху, вжавшись лбом в подушку над моим плечом. Я чувствовала жар его тела. «Ты точно с ума сошла?» — хрипло выдохнул он. «Ты сейчас в моих руках», — произнесла я почему-то шепотом. «Небезопасно меня злить». Райан фыркнул и почти сразу прерывисто вздохнул. Я вспомнила, что нужно делать дальше. Его срывающееся хриплое дыхание касалось моей шеи, пробиралось под сорочку и расходилось покалывающими, горячими волнами по всему телу. Запястье начинало побаливать, поза оказалась не такой уж удобной, а Райан только сильнее наваливался сверху. Подол сорочки пополз вверх. Мозоли на его широкой ладони царапали нежную кожу бедра. Я кусала губы, сдерживая жалобные постанования, бороться со сбившимся дыханием уже не было смысла. Единственное, о чем я могла думать в этот момент, что выбрала не тот способ. Но, может, было еще не слишком поздно. Райан прижался сухими горячими губами к моей шее, прикусил кожу. Я тоненько прерывисто охнула. Он напрягся всем телом. И все же поздно. Райан приходил в себя. Ему нужно было некоторое время, чтобы осмыслить происходящее. Я села, потому что не могла лежать. Все тело горело, я чувствовала себя обделенной. Ладонь была липкой и влажной. «Райан?» «М?» Он лежал совсем рядом и хрипло дышал. Я представляла, какое ошеломленное у него должно быть сейчас лицо, и очень хотела бы его увидеть, но ночник даже не думала включать. Вид Райана мог сбить меня с мысли. Да что там, я немного опасалась, что могу на него просто наброситься. Никогда раньше мне не приходилось испытывать возбуждение, я и представить не могла, что оно способно так туманить разум. В алхимии существует много рецептов, в которых используется кровь, иногда слезы. И... Я неуверенно, невольно понизив голос, спросила. «Можно ли тебя попросить пожертвовать мне немного семени? Я бы хотела провести некоторые эксперименты». Райан сел. «Что? Поделишься со мной своими телесными жидкостями?» — попросила уже громче и наглее. Раньше о таком мне доводилось только читать. Некому было обратиться с просьбой сдать парочку образцов. Но ведь теперь у меня есть ты. И ты же поделишься со мной, да? «Чем?» Недобрый тон его голоса я не заметила. Не до того было. «А мне бы пригодились твои слюна, кровь, семя». Было безумно неловко говорить о таком. Хотя после того, что я только что сделала, моя просьба казалась почти невинной. «Я готова помогать тебе с...» Райан скатился с постели, и я затихла. Он схватил меня за запястье и потащил в ванную, где долго и старательно отмывал мне зачем-то обе руки. Я видела в зеркале, как пылали его уши. Райан ни разу не поднял на меня глаз. Вымыл и вытер мне руки, вытолкал из ванны и захлопнул дверь перед самым носом. Вода зашумела громче. Мне было беспокойно и грустно. От смутных желаний в груди ощущалась тяжесть. Еще и Райана обидела. Не нужно было, наверное, заводить разговор об этом прямо сейчас. Стоило бы подождать хотя бы до утра. Потоптавшись немного под дверью, я вернулась в постель, решив про себя, что извинюсь, когда Райан покажется. Ждать пришлось долго. Я успела успокоиться и даже задремать, когда дверь осторожно открылась. Вместо того, чтобы лечь в постель, Райан вернулся к брошенным на полу подушке и одеялу. Меня это разозлило. «Ты даже в детстве не был таким капризным. Прекрати обижаться и ложись в постель». «Ты в детстве тоже не была такой». «Какой?» «Такой». Райан тихо ругнулся. «Как ты это делаешь? Почему из нас двоих именно я постоянно чувствую себя невинной леди?» «Потому что ты всегда был сдержанным и воспитанным и никогда не позволял себе нарушать правила, а я нет». Я все же выбралась из постели, чтобы подойти к Райану, вновь закутавшемуся в одеяло. Присела на корточки, коснулась влажных волос. «Поднимайся. Неудобно же на полу. И у меня теперь ощущение, будто я над тобой надругалась». «У меня тоже», — проворчал он, но из одеяла выпутался. «Это ведь я должен тебя соблазнять и заставлять краснеть, а не наоборот». «В следующий раз я обязательно покраснею. Только предупреди заранее, когда нужно будет это сделать». «Циа!» «Я совершенно серьезно. И, к слову, то твое появление в одном халате было довольно эффектным». Райан рассмеялся. «Я учту это в будущем». Он оказался очень ранимым в некоторых вопросах, но обиды забывал все так же быстро, как и в детстве, и до сих пор не научился толком на меня злиться. Я непременно задалась бы глупым вопросом, как Райан с таким характером умудрялся выживать все эти 8 лет, если бы не видела, что он может быть и другим. Воспитанником старика Орса, его наследником, бешеным псом, новым герцогом. Человеком, который готов был проникнуть во вражеский лагерь и рискнуть всем, лишь бы скорее выиграть войну. Потому что у него, видите ли, невесту уводили. Мне очень хотелось узнать, что он решил и готов ли пожертвовать мне парочку образцов для опытов, но я решила не рисковать. Пока лаборатории у меня все равно не было, а позже я что-нибудь придумаю. Я не собиралась отказываться от идеи использовать в своих экспериментах все, что сможет дать мне такой сильный маг, как Райан. Исчерпав, наконец, список событий, запланированных для меня на сегодня богиней, остаток ночи я провела спокойно. Райан, предусмотрительно положивший между нами целых 2 подушки, тоже крепко спал до самого утра. До бала оставалось 2 дня.